Все сейчас стало мне ясно. Все слова Франциска сложили стройную систему творческих сил, где все, что творит, может творить только в мире собственного сердца. Никакое искание истины, пути освобождения или самоотверженной жизни в любви невозможны для человека, пока в нем нет полной примиренности. Я не замечал ничего, что делалось вокруг меня. Слова Андреевой наводили на меня ужас, до какой степени личное страсти и восприятие закрывают глаза условными повязками. И потому, когда мой Махари внезапно остановился, я точно с неба упал от нарушенного вдруг ритма движения. Мы стояли у самой стены, высокой, сложенной из белого гладкого камня, напомнившего мне стены домика Али. Несколько братьев в белых одеждах отворяли широкие ворота, за которыми был виден целый ряд фигур в белых, коричневых и серых одеждах. Когда мы въехали в ворота, я понял, что мы едем по короткой и широкой аллее сада. С трудом, с помощью ессы и подоспевшего Никито, я сошел с седла, но и немедленно своей рукой вложил мне в рот конфету. Я сразу почувствовал себя крепко стоящим на ногах. Я бросился к Наталье Владимировне, с помощью дорогого ессы помог ей выпутаться из всех ее покрывал и тесемок, предоставив Никито снять с седла леди Бердран. Бедная женщина была так разбита, что Лалия и Нина, подбежавшие на помощь, увели ее, почти неся на своих плечах. Что касается Андреевой, то она была крепка и свежа, точно и не ехала весь день по пустыне. К И подошел старец в белой одежде, с посохом в руках, с таким светлым, сияющим лицом, точно весь он двигался в облаке света. «Добро пожаловать, учитель! Вовремя! Ах, как вовремя ты приехал, дорогой!» — говорил он, обнимая И и целуя его руку. И отдал глубокий поклон старцу, поцеловал его руку, в которой тот держал посох, и ответил: «Мир тебе, Роданда! Пославшие меня шлют тебе новые задачи, но не раскрепощение от них». Как бы легкое облачко мимолетной грусти промелькнуло на светлом лице старца, но через мгновение оно снова засияло радостью, он оглядел всех нас чудесными синими глазами. «Задача новая, значит и свет придет новый. Мир тебе и пославшим тебя. Я думал, что выполнил меру своих вещей. Значит, я ошибся. Придите, друзья, в мои объятия». Он обратился ко всем нам. Каждого из нас он обнимал и благословлял. Каждому он заглянул в глаза, каждому улыбнулся и каждому шепнул какое-то слово, но так тихо, что его слышал только тот, к кому оно было обращено. Мне он сказал: «Пиши о людях просто». Хотя я и привык уже к тому, что многие и многие люди обладали способностью читать не только мысли, в данный момент обуревавшие человека, но могли почти мгновенно прочесть весь его характер и все его способности, меня поразило, что старец ответил мне на вопрос, который уже много времени тревожил меня. Многие давали высокую оценку моему произведению «Расу». Последний, кто говорил со мной о нем, еще больше раздул во мне огонь творческого беспокойства, который сводился, в общем, к двум словам «как писать?». И вдруг старец пустыни разрешил мои тревоги одним словом «просто». Да, он указал мне путь. Его слово объяснило мне главную силу писателя в его изображении типов людей. Но какая бездна мудрости должна звучать в сердце человека-писателя, чтобы сказать о жизни другого или о своей просто? Мои размышления были прерваны. Старец Роданда, оказавшийся настоятелем, лично повел нас вглубь прекрасного сада, где было много цветов и даже огромных, еще невиданных мною, цветущих деревьев. Он привел нас к скромному беленькому домику, напоминавшему своим видом монастырские гостиницы. «Вот дом, в твое полное распоряжение, учитель. Здесь размести всех, кто приехал, лично с тобой. Тех же, что ты прислал раньше, я разместил так, как ты приказал, Никито». Старец поклонился низко и потом всем нам улыбнулся и, прошептав: благословенны будьте». Ушел. Пока глаза мои могли его видеть, мне все казалось, что он не шел, а катился, как огромный шар, переливавшийся всеми цветами радуги. И приказал всем мужчинам устроиться в верхнем этаже, лично ему оставить угловую комнату, а женщинам предложил занять нижний этаж. Помня свои рыцарские обязанности перед Натальей Владимировной, я помог ей устроиться и разобраться в ее многочисленных вещах в той маленькой комнатке, которую она себе выбрала. К моему удивлению, она прошла мимо нескольких больших комнат, довольно комфортабельных, и выбрала себе маленькую беленькую келейку, где едва умещалась узенькая кровать, небольшой стол, шкаф и стул. Устроив свою даму, я поднялся наверх, где встретился с И у дверей его комнаты, расположенной совсем особо от всех остальных. Я хотел его спросить, где мне расположиться, как он предвосхитил мой вопрос и сказал: «Левушка, настоятель предложил мне выбрать себе келейника для моих сношений с членами общины, так как размеры ее порядочны. Не согласишься ли ты, — он засмеялся, — занять этот высокий пост келейника-секретаря при моей особе? И не желаешь ли поместиться рядом со мной? Имей в виду, что бегать по общине и тренировать свою память тебе придется немало». И не пришлось сказать мне еще что-либо, так как восторгу моему не было предела. Я бросился на шею моему дорогому наставнику и немедленно ощутил блаженство и легкость на сердце от его ответного объятия. В ту же минуту я почувствовал на своих плечах тяжесть моего белоснежного друга, который не замедлил проделать свой обычный фокус, даже прибавив к нему на этот раз пронзительный крик, что у него выражало наивысшую радость. На крик это выскочили Бронский и Егора, и под общий смех я получил первое приказание и, как келейник, оповести всех, приехавших с нами, что через час будет общая трапеза, в которой все мы, без исключения, примем участие. Все должны быть в белых, чистых одеждах. Каждый в своем шкафу найдет такую одежду. Ванна женщин направо от дома, мужчин налево. Предупреди всех, чтобы через 45 минут все были готовы и ждали у подъезда дома. Я сам поведу всех в трапезную, где надо сохранять полное молчание. Смотри, не опоздай сам. Я отправился выполнять свое первое поручение в общине, конечно, в сопровождении своего друга Эта. Через 3/4 часа я был первым на условленном месте.